Она объяснила ему все сразу, резко и убедительно, намекнула и о 8000, которые были ему до зарезу нужны, подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович таращил глаза и трепетал, слышал все, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но все обрывался голос. Знал только, что все так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться – дело пустое, а он – женатый человек безвозвратно. Но, мой добрый друг, в третий раз в моих летах и с таким ребенком, – проговорил он наконец, – но ведь это ребенок. Ребенок, которому 20 лет, слава богу. Не вертите, пожалуйста, зрачками, прошу вас. Вы не на театре. Вы очень умны, учены, но ничего не понимаете в жизни. За вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошую нянькой. Эта девушка скромная, твердая, рассудительная. К тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости? Вдруг яростно вскричала она. У вас ссор! Она заведет чистоту, порядок. Все будет как зеркало. Эй, да неужто же вы мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем? Исчислять все выгоды? Сватать? Да вы должны бы на коленях. О, пустой, пустой малодушный человек. Но я уже старик. Что значит ваши 53 года? 50 лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мужчина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце. Вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностью. Вы, может быть, спасете ее. Спасете. Во всяком случае, честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают от того, что дурно направлены мысли. К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните. «Я именно», — пробормотал он уже польщенной ловкую лестью Варвары Петровны, «я именно собираюсь теперь присесть за мои рассказы из испанской истории. Ну вот, видите, как раз и сошлось. Но она, вы ей говорили?» О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно, вы должны ее сами просить, умолять, сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите.